Глава 23. Бульварная Москва до пожарной эпохи. В первых годах нынешнего столетия в Москве появились сатирические стихотворения, написанные на тогдашнее общество. Обыкновенно стихи эти, или вернее вирши, затрагивали излюбленные места прогулок москвичей. Вокзал, Тверской бульвар и Пресненские пруды. Тогда в Москве существовал только один бульвар — Тверской, насаженный березками. Позднее березки заменили липами и устроили другие бульвары уже после нашествия французов. На бульвар и в другие места в то время являлись москвичи каждый день. Гуляли они, держа шляпы под мышкой, потому что высокая прическа, пудра, помада и шпильки, особенно у дворян, следовавших законам моды, так отягчали и парили головы, что невозможно уже было, особенно летом, ходить с накрытой головой. Купцы и нечиновный люд стояли рядами по бульвару, не сближаясь с аристократией. У купцов, ходивших в немецком платье, на шляпах были темные кокарды. У дворян с такими же пуговками светлые. Вельможи носили чванливо звезды на плащах. Камзолы их были по большей части красные, с позументами, с раззолоченными ключами на спинах. Орденские знаки и ленты в то время не покидали, даже когда езжали в баню. Встречались тогда на улицах во множестве и бригадиры в своих белоплюмажных шляпах. Отставные военные носили панталоны из трико в обтяжку и высокие гусарские сапоги с кистями. На фраках были пуговки золотые, воротнички торчали высокие, жабо тоже большое. Часовые цепочки две, со множеством огромных печатей. У некоторых были кожаные перевязи, а у большей части франтов виднелись в ушах серьги. Молодежь ходила обыкновенно в очках, нередко сильно набеленная, нарумяненная и с насурмленными бровями. У некоторых из военных были приделаны искусственные плечи, чтобы казаться молодцеватее. Чтобы прослыть модником, тогда нужно было иметь своих собственных лошадей с рыдваном, в котором иной повеса и катался целый день. С кладбища на сговор, с крестин на погребенье, с бульвара на пруды, с прудов в дворцовый сад и так далее. В описываемую нами эпоху прекрасный пол появлялся на улицу, одетый в очень короткие платья, почти открытые, на зарукавьях были змейки, пояса находились очень высоко, почти у самой груди. Косы в то время были обрезаны, головы завиты барашками. Некоторые модницы попадались с гребенками в курчавых волосах величиною до полуаршина. У пожилых дам волосы были взбиты башней, и на лбу виднелось несколько мушек. В первый раз уличная сатира коснулась москвичей в 90-х годах прошедшего столетия. В это время в Москве вошел в моду английский вокзал. Последний стоял близ Рогожской заставы и Дурного переулка. Место это теперь застроено домами после пожара 1812 года. Вокзал содержал иностранец Медекс, происхождением грек или англичанин. В вокзале был устроен красивый летний театр. Тут играли небольшие комические оперетки и такие же одноактные комедии. За представлением на театре следовал бал или маскарад, который заканчивался хорошим ужином. За вход в вокзал платили 1 рубль меди, а с ужином — 5 рублей. По обыкновению сюда стекалось до 5000 человек и более. Вокзальный театр был приготовленным для молодых артистов. Здесь они учились и испытывали свои способности перед публикой. Для открытия вокзала Майков сочинил небольшую оперу «Аракс и Ирика». К ней написал музыку Керцелли. Этот капельмейстер и композитор, как уже говорено было раньше, был глухой, но знал свое дело превосходно. В этом вокзале часто гулял пленный шведский адмирал граф Вахтмейстер, взятый адмиралом Грейгом 6 июля 1788 года близ острова Готланда вместе с 70-пушечным кораблем «Принц Густав». Присутствие на гуляниях Вахтмейстера возбуждало самое нескромное любопытство. За ним бегали толпами женщины. На это неизвестным обличителем было написано следующее стихотворение. «Умы дамские возмутились, у всех головы вскружились, как сказали, что в вокзал будет шведский адмирал». Далее Заил пел. «Дочерей и внук толкают, танцевать с ним посылают. Пошла дура, не стыдись, с адмиралом повертись». В песне также говорилось, что шведский адмирал весьма неосторожно сделал какой-то даме глазки. Здесь Пит уже впадал в оплошность. Граф Вахтмейстер был крив и не мог делать глазки. Впоследствии императрица Екатерина II, рассердившись на шведского короля, приказала пленного адмирала взять из Москвы и отослать в Калугу. На этот вокзал была сложена еще другая песенка, в которой была воспета какая-то знатная и многолетняя богатая барыня, которая мастерски переманивала женихов от невест. В песне говорилось, что она сперва приголубливала их сама, а потом, скучая то тем, то другим, впоследствии выдавала их за таких невест, за каких хотела, со своим приданным и так далее. Автором этих стихотворений в то время называли молодого Мамонтова, только не графа Дмитриева Мамонтова, а служившего под его начальством. Тогдашний московский главнокомандующий граф Гудович посадил Мамонтова под арест. Это взорвало Дмитрия Мамонтова, и он в Сенате после заседания наговорил дерзости Гудовичу. Последний пожаловался на него императору. Впоследствии стихи эти приписывали одному молодому военному красавцу, сатира которого в то время заставляла трепетать многих и отворяла ему двери во все дома со многими привилегиями. Тогда считали благоразумнее обезоружить автора гостеприимством, чем мстить или бежать от него. Где появлялся этот красавец, там, по словам современника, и настоящий поэт прижимался к углу. Всякий боялся попасть в стихи к рифмоплету, который, пожалуй, навяжет ему жену-дуру Фитинью или назовет в своих виршах и самого скотом. Про этого воина-красавца тогда все знали, что он не отличается нравственной чистоплотностью, и что победа его самого мирного сорта у какой-то прибогатой графини, предавшейся ему и сердцем, и карманом. Тогда не проходило ни одного дня, в который бы этот ловелас не притащил от старухи бриллиантов или денег к зеленому столу и не поставил бы всего этого к ногам карточных дам. Был у этого молодца и приятель, всегда готовый к его услугам. Это был товарищ его по оружию. Последний только и знал, что дуэли. Вечно зашнурованный рукав сюртука, два больших шрама, один на щеке, другой на бороде, свидетельствовали о его подвигах на таком бранном поприще. Кажется, намек о нем находим у графа Льва Николаевича Толстого в его романе «Война и мир». Затем, позднее, авторами бульварного острословия были два известных тогда в высшем обществе молодых человека — Копьев и Марин. Первый из них был сын пензенского вице-губернатора Копьева. Говорили, что последний был еврейского происхождения, но верно только то, что он принадлежал к числу благородно мыслящих людей. Про сына Копьева, которого тогда знала вся Россия, пишет князь Долгоруков, что он славился необыкновенным пострельством, был умен, остер, хороший писец. Ну, просто сказать, петля. Кто не помнит его бесчисленных проказ? Славиться такими проказами он стал почти в юношескую пору своей жизни. Про него существует рассказ, что раз в бытность свою в карауле во дворце он побился об заклад с товарищами, что тряхнет косу императора Павла за обедом. И однажды, будучи при нем дежурным за столом, схватил он государеву косу и дернул ее так сильно, что государь почувствовал боль и гневно спросил, кто сделал. Все были в испуге. Один он не смутился и спокойно отвечал: «Коса вашего величества криво лежала. Я позволил себе выпрямить ее». «Хорошо сделал», — сказал государь, «но все же мог бы ты сделать это осторожнее». Тем все и кончилось. Выходку с косой императора Павла I приписывают некоторые современники и князю Голицыну. Князь Вяземский рассказывает: «В другой раз Копьев бился об заклад, что он понюхает табаку из табакерки, которая была украшена бриллиантами и всегда находилась при государе. Однажды утром подходит он к столу возле кровати императора, почивающего на ней, берет табакерку, шумом открывает ее и, взяв щепотку табаку, с усиленным фырканьем сует в нос. «Что ты делаешь, пострел?» — с гневом говорит проснувшийся государь. «Нюхаю табак», — отвечает Копьев. «Вот 8 часов уже дежурю. Сон начал меня одолевать. Я надеялся, что это меня освежит, и подумал, лучше провиниться перед этикетом, чем перед служебной обязанностью». «Ты совершенно прав», — говорит Павел. «Но как эта табакерка мала для двоих, то возьми ее себе». Вигель говорит про Копьева, что он принадлежал к числу тогдашних молодых людей, которые щеголяли безбожием и безнравственностью, но более в речах, чем в поступках. И это давало им вид веселого, но нестерпимого бесстыдства. Копьев же старался и их превзойти. Будучи офицером в Измайловском полку, он прославился насмешками над честным и довольно строгим, но не отличавшимся умом начальником своим Арбеневым. Ему все сходило с рук по доброте этого начальника. Репутация его как остряка и балагура дошла до князя Зубова. Последний, по примеру князя Потемкина, имел свиту огромную, составленную из адъютантов, ординарцев и так далее. Он поместил при себе и Копьева, который в продолжение последних лет царствования Екатерины, пользуясь безнаказанностью, проказил немилосердно. Копьев был еще довольно молод, а молодости многое прощается. Проказничал же он более речами. По вступлении Павла на престол Копьев остался без опоры со своими пресловутыми фарсами. Все тогда роптали на перемену мундирной формы по старинному прусскому образцу, и Копьев выкинул штуку. Заказал себе в преувеличенном виде все — ботфорты, перчатки с раструбами, прицепил уродливые косы и букли и в этом шутовском наряде явился к императору, который, впрочем, удовольствовался тем, что виновного посадил на сутки под арест и велел отправить в драгунский полк, который стоял в Финляндии. Анекдотов про Копьева была куча. Он не унимался, по старой привычке не переставал врать и проказничать. Это ему даром не прошло, и он вскоре был разжалован в рядовые и записан в гарнизонный полк Финляндии. В бытность рядовым он влюбился в дочь одного богатого помещика. Впоследствии император Павел жалился над ним и приказал его отставить от службы с его прежним подполковничьим чином, но оставить его на жительстве в Финляндии. В первые месяцы царствования Александра I он был возвращен из ссылки и сравнен с чинами его сверстников. Ему прямо был дан чин генерал-майора. В пожилых годах он отличался необыкновенной скупостью. Как сам он, так и его люди были оборваны в заплатках и засалены. Он век проходил в зеленом фраке. Тогда уверяли, что последний был шит из остатков с бильярдов и что заметны были даже пятна, напоминающие места, где становились шары. Рассказывали, что он, чтобы убедить крестьян своих внести ему разом годовой оброк, говорил им, что взнос будет последний, а что с будущего года станут они уплачивать все повинности и отбывать воинскую поставку одной клюквы. Копьев был известен не одними только остротами, но не менее также и худобою своей малокормленной четверни лошадей. Князь Вяземский рассказывает. Однажды ехал он по Невскому проспекту, а Сергей Львович Пушкин, отец поэта, шел пешком по тому же направлению. Копьев предлагает довести его. «Благодарю», — отвечал Пушкин, — «но не могу. Я спешу». Копьев был очень смугл, с черными выразительными глазами, которыми поминутно моргал. Говоря, он несколько картавил и вместе с тем отчеканивал слова свои с каким-то особенным ударением. Он любил, как говорили тогда, русить иностранные слова. Он выдумал слово «апропея». Про финляндских помещиков говорил, что у кого из них более поместьев, тот и фоннее. Вигель говорит, что он всегда острил над семейными и супружескими добродетелями и для красного словца не щадил ни отца, ни матери, ни сестер, которым, впрочем, как и к детям своим, был нежно привязан и жене своей верен и предан. Особенно много доставалось от Копьева графу Хвостову. Последний его иначе не называл, как с позволения сказать. Копьев умер 5 июля 1846 года. Помимо множества сатирических стихотворений, которые писал он не для печати, известны его комедии «Обращенный мизантроп» или «Лебедянская ярмарка» в пяти действиях, Санкт-Петербург, 1791 год, и «Что наше того нам и надо», комедия в одном действии, Санкт-Петербург, 1794 год. Затем «Княгиня Муха» и другие. Все эти пьесы были играны в свое время на театре с успехом. Брат его, М. Копьев, известен как переводчик многих романов. Другой такой же светский шутник, веселый товарищ и образованный человек, владевший стихом очень бойко, хотя писал довольно небрежно и мало для печати, был Сергей Никифорович Марин, преображенский офицер. В бытность в Преображенском полку портупея-юнкером Марин как-то на вахт-параде на площади Зимнего дворца, проходя мимо императора Павла, сбился с ноги. Государь прогневался и разжаловал его в рядовые. Спустя некоторое время стоял он на часах у проезда императора. Государь заметил молодца-солдата, который отдал ему честь. «Кто этот молодец?» Тогда ему доложили, что это разжалованный дворянин. «Марин», — сказал государь, — «поздравляю тебя прапорщиком», — и ударил его по плечу. Марин оставался в роте Его Величества в Преображенском полку до смерти Павла. Впоследствии он был флигель-адъютантом Александра I и играл блистательную роль в кругу петербургской молодежи. Еще в конце царствования Екатерины II и при Павле I стали появляться разные шуточные стихотворения его, по большей части пародии на известные тогда оды Ломоносова и Державина. Большая часть его сатирических стихотворений посвящена описанию разных личностей. Из числа таких стихотворений в свое время большой известностью пользовалась его ода на учителя истории в кадетском корпусе Гаврила Васильевича Геракова. Стихотворение это начиналось. «Будешь, будешь сочинитель и читатель тиран, будешь в корпусе учитель, будешь вечный капитан. Будешь, и судьбы гласили, ростом двух аршин с вершком, лес и горы повторили, будешь век ходить пешком». Гераков был родом грек, очень небольшого роста, человек вертлявый и слабенький, жил в барских домах Нарышкина и Воронцова в качестве шута. Он издал несколько книжек, написанных самым высоким слогом, где на каждом шагу он плачет или впадает в восторг от прекрасного пола, до которого он был большой охотник. Самая забавная его книжка — это путевые заметки по многим российским губерниям. В этой книге описано его путешествие с графом Воронцовым-Дашковым. Затем из изданных им есть одна, имеющая серьезное значение. Это описание подвига капитана Ильина, который по приказанию графа Орлова сжег турецкий флот при Чесме. До этого описания предполагали, что этот подвиг совершен английским офицером в русской службе Эффингстоном. Иностранные писатели даже приписывали распоряжение это не Орлову, а англичанину адмиралу Грейгу. Под конец своей жизни Гераков жил у князя Воронцова в доме на Малой Морской, где и умер. Марин был другом Александра Львовича Нарышкина, в доме которого и жил почти безвыездно. Марин скончался 36 лет от роду и похоронен в Невской лавре на Лазаревском кладбище. В старые годы в Москве, до появления Грибоедова и Пушкина, жадно переписывались сотнями рук сатирические стихотворения, написанные на Тверской бульвар, Пресненские пруды и так далее. Стихи эти не отличались литературными достоинствами, но злость и ругательство, как говорит князь Вяземский, современник той эпохи, тогда имели соблазнительную прелесть в глазах почтеннейшей публики. Самыми популярнейшими в то время стихами были «На Тверской бульвар». Вот образчик этого бульварного остроумия. «Жаль расстаться мне с бульваром, туда нехотя идешь. Там на милых смотришь даром и утехи даром рвешь. Везде группы прекрасные представляются глазам, а сколь стрелы их опасны и сколь пагубны сердцам. Там в зелененьком корсете тихо Дурова идет, ее в плисовом жилете братец под руку ведет. Оба нежно воздыхают, и бульвар уж им не мил, от любви они страдают, целый свет для них постыл». Д.П. Дуров, о котором здесь говорится, был владимирский и тамбовский помещик. Оба, брат и сестра, отличались глупостью и большим суеверием. Притом Дуров был еще большой охотник до всяких церемоний. Про него известный поэт того времени князь Долгорукий написал комедию «Дурылов». В комедии «Дурылов» выведен провинциальный честолюбец, все честолюбие которого заключается в том, чтобы быть старшиною губернского клуба, угощать на славу, властвовать над кухнею и экономом, распоряжаться пирами и быть первым и необходимым лицом в городе по этой части. Далее бульварный песнопевец рисует большого франта Ивана Андреевича Еврейного, богатого московского домовладельца, вышедшего из купечества, имевшего два дома на Тверской улице, где теперь дома Мамонтова и Ферсанова. «К ним Еврейнов прекрасный, тож под пару подстает, женщин милых враг опасный, склоня голову идет». Еврейнов служил в главном Крикс-комиссариате. Он был большой Дон Жуан того времени, ходил вечно раздушенный и накрашенный. Позднее его изображение находим и у Долгорукова в его сатире. Вот пятистишие по его адресу. «Душистый автомат. Ходячий косметик, простеган весь на ватке, мурашки не стряхнет без лайковой перчатки, чинится день и ночь на пудренный скелет, поношен, как букварь, и стар, как этикет». Евреинов был из числа тех бульварных лиц, по выражению Грибоедова, которые полвека молодятся. Следуя далее, в бульварной сатире находим изображения и других известных личностей того времени. Вот Анюта Трубецкая, сломя голову, бежит, на все стороны кивая, всех улыбками дарит. За ней дедушка почтенный, по следам ее идет, покой внучки драгоценный пуще глазу бережет. Ветерок ли тихо веет, он платочком заслонит, или солнце жарко греет, он от жару защитит. Трубецкой князь Сергей Николаевич, отставной генерал-поручик, жил на Покровке. Дом князя по странной архитектуре называли «дом-комод», а по дому и все семейство Трубецких — «Трубецкие-комод». Князь Вяземский говорит, что Москва тогда особенно славилась прозвищами и кличками своими. Этот обычай, впрочем, встречался и в Древней Руси. Так был в Москве князь Долгоруков Балкон, прозванный так по сложению своих губ. Был князь Долгоруков Каламбур, потому что он каламбурами так и сыпал. Был еще князь Долгоруков Мод, который в течение немногих лет спустил богатое наследство, полученное от отца. Дочь его была прозвана Киргиз-Кайсадская царевна, владычица Золотой Орды, потому что в ее красивом и оживленном лице было что-то восточное. Была еще красавица-княгиня Масальская, дом которой был на Мясницкой. Прекрасная дикарка. Муж ее, князь Мощи, потому что он был очень худощав. Затем известен был в Москве Раевский, уже довольно пожилых лет, которого не звали иначе, как Зефир Раевский, потому что он вечно порхал из дома в дом. Наезжал еще в Москву помещик Сибелев, краснолицый и очень толстый, который являлся безмолвно на бульварах и имел привычку в театрах ходить по ложам всех знакомых, что тогда не принято было в свете. По красноте лица и круглой его фигуре он был назван «Арбуз», а по охоте его лазить по ложам — «Ложелаз». Последняя кличка была смешнее. Она напоминала Ловеласа, на которого Сибелев был совсем не похож. Был еще князь Трубецкой по прозванию «Тарара», потому что это слово было его любимая и обыкновенная поговорка. Существовал еще один Василий Петрович, которого все звали Василисой Петровной. Были на Москве бари, которых называли одного неаполитанским королем, а другого — польским. Первый был генерал Бороздин, имевший много успехов по женской части. Второй был Иван Николаевич Корсаков, один из временщиков царствования Екатерины II, прозванный зато королем польским, что всегда по жилету носил ленту Белого Орла. Далее бульварный барзописец пел. А за ними адъютантом князь Голицын там бежит. С камергерским своим бантом всех нас со смеху морит. Этот князь Голицын в конце минувшего и начале нынешнего века славился своими забавными и удачными карикатурами на тогдашнее общество. В молодую свою пору он был соперником Карамзина по части сердечных похождений. По рассказам одного из современников нашего историографа, последний, проживая в описываемые нами годы в Москве, вел образ жизни, общий всем молодым людям. Вставал рано, в 6 часов утра, одевался тотчас, если не во фрак, то в бекешу, в сюртуке его редко видали, и шел в конюшню, смотрел свою верховую лошадь, заходил в кухню поговорить с поваром, затем возвращался в кабинет и занимался там до 12 часов. Завтракал и потом ехал верхом, обыкновенно по бульварам. Здесь встречали его друзья, и они ехали вместе. Ни в какое время года, ни осенью, ни зимою, ни в дождь, ни в ветер, прогулка эта не прерывалась. Зимою костюм Карамзина был следующий. Бекеша подпоясывалась красным шелковым кушаком. На голову надевалась шапка с ушами, на руки — рукавицы, на ноги — кеньги. Так что ноги с трудом входили в стремена. Прогулка длилась час. В гости он ездил редко, и то к людям самым близким. Говорил Карамзин тихо, складно, в спорах не горячился. Взгляд его на вещи был добрый и снисходительный, хотя вместе с тем в нем было глубокое чувство правды и независимости. Рост у Карамзин был среднего. Видом он был худощав, но не бледен. На впалых щеках его играл румянец здоровья. Свежие губы и приятная улыбка выражали приветливость, а в светло-карих его глазах виден был ум и проницательность. В 40 лет волосы у него уже редели, но не серебрились еще, и он их тщательно зачесывал. Одевался он просто и всегда опрятно. Обыкновенно на нем был белый галстук, белые гофрированные манжеты, жилет с полустоячим воротником, казимировый, оранжевого цвета, с узорами панталоны и сапоги с кисточками. У него не было тогда камердинера, а горничная Наташа. Гардероб его висел в кабинете в переднем углу. В стену были вбиты гвозди, и на них висели шуба, шинель или, по-тогдашнему, капот, бекеша, кушак и шапка. Карамзин был необыкновенно любезен со всеми, поклон отдавал первый, тихо снимал шляпу и так далее.